национальный святой. Мудрый, суровый, готовый взять в руки меч. На Куликовом поле первым вступил в бой правая рука Сергия, монах Пересвет, и это символично. Олицетворение Украины – Варвара Великомученица. Сергий Радонежский – победа физическая, военная, в интересах нации. Варвара – победа нравственная, духовная, в интересах человечества. Главная черта Варвары – внутренняя сила при внешней слабости, стальное упрямство. Что только с ней не делали. И ублажали, и убеждали, и просили забыть Иисуса Христа, и грозили, и мучили, и издевались, и, наконец, отрубили голову. И кто отрубил? Родной отец. Эта хрупкая, изнеженная красавица-аристократка, ей было всего 16 лет, стояла на своем, как скала. Христос — Бог, и нет другого. Олицетворение Украины — общехристианская святая, светоч всему христианскому миру. И в то же время не случайно мощи святой Варвары оказались в Киеве. Она была галилеянка из того же племени Иисуса Христа. Отец ее Диаскур был, правда, римлянином, а мать, жившая в Финикии, галилеянка. Галилея соседствует с Финикией. Варвара, девица редчайшей красоты, имела нежную душу. Отец язычник окружил ее множеством служанок и рабынь, роскошью сделал ее лучшей невестой Рима. Но она жадно искала Бога и нашла его. Сейчас мощи этой святой всечеловеческого диапазона находятся во Владимирском соборе в Киеве. Есть у вас, украинцев, еще одна реликвия. Самая древняя из всех имеющихся в мире икон Богоматери. Написана она самим евангелистом Лукой. Привезена на Украину из Греции. Но эта реликвия была отнята у вас суздальцами, которые разграбили Киев и Выжгород. Потом, в 1395 году, она попала во Владимир, а оттуда в Москву, где до сих пор хранится в Успенском соборе Кремля. Известна она под именем Владимирской Божьей Матери. Но это ваша великая реликвия. Она не раз спасала Россию. Я об этом подробнее скажу чуть позже. Вернуть ее на место, в Киев, точнее в Выжгород, вот одна из задач нации. По библейской духовной этнологии есть у вас и мужской покровитель, преподобный Феодосий, один из основателей Печерской лавры. Его мощи излучают негасимый астральный свет. Скажу, кстати, от мощей знаменитого Ильи Муромца, хранящихся в лаврских пещерах, не исходит такой свет. Мощи Ильи – скорее народная, не духовная реликвия. А мощи Феодосия дают столб золотистого света, на который я, например, дважды рожденный, не могу насмотреться, когда бываю в Киеве. Берегите эти мощи. Я не буду говорить о деяниях святого Феодосия, они описаны. Приведу лишь его слова из завещания. Это слова свыше всей украинской нации. Феодосий лишь сообщил их нам, примечание. Формально они были сказаны киевскому князю Изяславу, но реально обращены ко всем украинцам. «Берегитесь криверов и всех бесед их, ибо и наша земля наполнилась ими. Если кто спасет свою душу, то только живя в православной вере, ибо нет веры лучшей, чем наша чистая святая. Будьте добры, творите милостыню не своим только по вере, но и чужеверным. Если увидите в беду попавшего, будь то жид или другой иноверец, или латинянин, ко всякому будьте милосердны. Всегда помните о своей земле. Если надо будет умереть за свою землю и святую веру, с одерзанием идите на смерть. Помните Писание. Един Бог — едина вера, едино крещение. Кто мы? Мы те, кто живую жертву приносит, чистую и непорочную. Вот ваш символ и знамя. Нужно помнить. И сейчас к вашей земле подтянуты черные силы. Борьба продолжается. звезда Полынь.